и вышли 12 священнослужителей в стихарях, и вслед за ними 120 осужденных, каждый между двух служителей. 34 первых следовали в изображении, и мертвые и бежавшие, из коих 32, были отпущены, и как таковые шли с коронами на голове, отмеченными пламенем. Другие две статуи шли в Сан-Бенито, и у всех на груди начертаны были большими буквами имена тех, кого они представляли. Алькальдам трибунала надлежало идти во главе осужденных, порученных их присмотру, но, работая в тайных застенках, они не могли занять свои места вовремя. Из осужденных, представших во плоти, следовали 11 покаявшихся и отрекшихся. Одни, осужденные за двоеженство, другие за суеверие, третьи за лицемерие и ложь, все с потушенными желтыми свечами в руках, лжецы и двоеженцы с колпаками на голове, некоторые с веревками на шее и столькими узлами, сколько сотен плетей они должны были получить по приговору, дабы лучше можно было дать отчет о каждом осужденном в отдельности. За ними следовало 54 еретика, примиренные, все в санбенитах, с полукрестами святого Андрея, а другие с целыми крестами и со свечами, как предшествующие. Немедленно следовали 21 отпущенный, все с коронами на голове, в коротких плащах с пламенем, а упорствующие с драконами среди пламени, и 12 из них с кляпами во рту и связанными руками. Все они шли в сопровождении монахов, увещевавших их, ободряя одних и приводя к вере других. Шествие осужденных замыкал торецкий старший альгасиль Дон Себастьян де Лара. Костер был 60 футов в окружности и высотой 7, и поднимались к нему по лестнице шириной в 7 футов, сооруженной с таким расчетом, чтобы на соответственном расстоянии друг от друга можно было водрузить столбы и в то же время беспрепятственно отправлять правосудие, оставив соответственное место, дабы служители и священнослужители могли без затруднения пребывать при всех осужденных. Костер увенчали солдаты веры, коих часть стояла на лестнице, на страже, дабы не поднималось больше определенного необходимого числа лиц. Но скопление народа столь увеличилось, что порядок не мог быть соблюден во всем, и таким образом выполнено было, если не то, что надлежало, то хотя бы то, что возможно было выполнить. Засим приступлено было к казням. Сначала удушены были горотой возвращенные, засим преданы огню упорствующие, кои были сожжены заживо с немалыми признаками нетерпения, досады и отчаяния, и, бросив все трупы в огонь, палачи поддерживали его дровами, пока окончательно не обратили трупы в пепел, что совершилось часам к 9 утра. Закат супремы. В 18 веке в деятельность испанской инквизиции была направлена в основном на борьбу с новшествами. В первую очередь со сторонниками французского просвещения, английской материалистической философии французской революции. Инквизиция запрещала и конфисковывала произведения энциклопедистов и им подобных подрывателей основ. Как отмечал испанский сторонник просвещенного абсолютизма Хавельянос, святой трибунал невозмутимо запрещает все новое, все, что выступает против прошлого, все, что говорит об эмансипации и свободе. Однако деятели просвещенного абсолютизма, правивших Испанией при Карле III, хватило лишь на запрещение иезуитского ордена, а не на ликвидацию инквизиции. Они стремились реформировать, модернизировать священный трибунал, лишить его карательных функций, но не сдать на свалку истории. Сам же Карл III говорил: «Испанцы жевают инквизицию, а она меня не беспокоит». Инквизиция продолжала действовать, хотя уже и не столь часто, как в прежние годы, бросала еретиков в костер, но священный трибунал все еще представлял из себя грозную силу.